Глава 30. После ужина все собрались в гостиной и, попивая вино, слушали истории Лукаса, который был действительно мастером рассказывать интересные вещи. За окном бушевала непогода, выла и стонала седая вьюга, билась в стекла, тоскливо напевая в трубе, и от этого мне становилось не по себе. Уютный полумрак гостиной, освещенный несколькими подсвечниками, окутывал со всех сторон, будто мягкий плед, и пламя из камина отбрасывало на стены причудливые узоры. В голову лезли мысли о подвале Тильды, и мне все меньше хотелось, чтобы барон лез туда. То ли меня терзали дурные предчувствия, то ли я просто накрутила себя, представляя самые ужасные последствия этого опасного мероприятия. Что случилось? Эрлинг наклонился ко мне, и от его теплого дыхания локоны на висках затрепетали, щекоча шею. «Вы сама не своя. Вас что-то беспокоит?» «Ничего», — солгала я, стараясь говорить как можно беззаботнее. «Ветер так тоскливо воет в трубе, словно пророчит несчастье». «Асти, вы слишком впечатлительны», — шепнул он. «Думайте лучше о предстоящей свадьбе». «Я не ослышалась? Прозвучало слово «свадьба»?» Сидевшая в полоборота Аида развернулась к нам. «Ваше сиятельство, вы уже решили, в чем будете на венчании?» «Да». «Мы с баронессой побывали в салоне Лили Грабс и заказали себе наряды», — ответила я, сразу же вспомнив эскиз своего невероятно шикарного платья. «Эта женщина действительно мастер своего дела». «Правильно, что вы обратились к ней», — похвалила нас Сесиль, тетушка. «У нее заказывают наряды даже члены королевской семьи. Кстати, на венчании обязательно будет его высочество Фредерик Додсон с супругой. Они останутся на торжественный обед и, возможно, погостят здесь несколько дней». Эта новость немного смутила меня, ведь за всю свою жизнь принцев я видела только по телевизору. «Астрид, дорогая, когда вам на примерку?» — поинтересовался герцог, и я почувствовала, как он легонько ласкает мою руку, лежащую на сиденье дивана и слегка прикрытую платьем. «Может, в этот день вы захотите посетить один из моих приютов?» На следующей неделе как раз перед днем святого Мартина. Мне нравились его теплые прикосновения, и я не убирала руку. И да, мне бы очень хотелось посетить приют и подарить детям подарки. «Вы содержите приюты?» — удивленно спросил Воланд. «Как странно это слышать». «Отчего же?» Эрлинга, казалось, тоже удивили его слова. «Почему для вас это странно?» «Нет, для меня это не странно. Просто люди вашего положения ограничиваются благотворительными взносами перед праздниками и снова забывают о детях на долгое время», — объяснил мужчина, и его слова прозвучали достаточно искренне. «Мало кто берет на себя такую ответственность». «О чем вы говорите, господин Парджер?» — воскликнула Аида, и ее ухоженная ручка взметнулась в мою сторону. «Если графиня Тильда Расмуссен с легкостью отказалась от своего внука, то чужие дети ее точно мало интересуют. И поверьте, остальные аристократы ничем не отличаются от этой женщины. Естественно, это не касается нашей милой Астрид». «Вы общаетесь со своей свекровью?» Воланд с интересом посмотрел на меня, но тут же, будто опомнившись, сказал: «Прошу прощения, видимо, я сказал глупость». «Я уверен, что она не только не горит желанием общаться с бывшей снохой, а готова пойти на многое, чтобы принести ей как можно больше вреда», — холодно произнес Эрлинг, и в тетушкином взгляде появилось осуждение. «Эрлинг, нельзя голословно обвинять человека! Возможно, она и не питает нежных чувств к Астрид, но желать зла?» «Ваше сиятельство, поверьте, что я знаю, о чем говорю». Герцог был непреклонен в своих суждениях. «Вы прекрасно знаете, что я никогда не разбрасываюсь лишними словами». «Что ж, меня это совершенно не удивляет», — тихо произнес Воланд, и мы снова удивленно уставились на него. «Может, вы нам расскажете, что знаете о графине?» — не выдержал Лукас. «Вы уже несколько раз дали понять, что между вами случилось нечто не очень приятное, если, конечно, это не является страшной тайной». «Возможно, и является», — криво усмехнулся Парджер, и маркиз, понимающе кивнул. «Тогда я не буду настаивать. Пусть тайны остаются за семью замками». «А может, я не хочу, чтобы они там оставались?» Я заметила, что у Воланда в глазах появилась решимость. «Мне кажется, что само провидение свело нас с таким удивительным способом, и это знак, что с тайнами пора покончить». Все притихли, слушая его, и каждый из нас чувствовал, что сейчас мы узнаем нечто удивительное, страшное и совершенно неожиданное. «Вы точно готовы поделиться с нами?» — осторожно поинтересовалась Аида, и Парджор улыбнулся ей. «Да, ваше сиятельство. Вы приняли меня в своем доме, отнеслись как к другу, а самое главное, что Тильда успела напакостничать и здесь. Жуткая женщина, которую я когда-то любил». В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров и громким тиканьем каминных часов. «Смею предположить, что это чувство было взаимным», — герцог заговорил первым. «Иначе это не такая уж и страшная тайна». «Скажу тебе больше, даже если это было и взаимно, то кроме предосудительной связи здесь нет ничего ужасного», — хмыкнула Аида. «Распространенное увлечение благородных дам». «Не таких уж и благородных». Воланд пригубил вино и, заметив, как брови тетушки поползли вверх, тихо засмеялся. «Вижу, что удивил. Да, это так и есть. Тильда Расмуссен в девичестве Тильда Коскер никогда не принадлежала ни к одной дворянской семье. Она выросла в самом бедном квартале нашей столицы, который просто кишел разбойниками и девицами легкого поведения. Ее мать была актрисой в провинциальном театре, и Тильда пошла по ее стопам. В молодости она была очень недурна собой, и однажды девушке повезло. Ее пригласили выступать на каком-то вечере в доме старого виконта, который был покорен юной Тильдой с первого взгляда. Девушка умело воспользовалась этим и вскоре стала женой старика». «Вы хотите сказать, что Тильда Расмуссен была актрисой?» Голос Сесиль дрогнул. «Но откуда вы это знаете?» «Мы жили на одной улице», — ответил мужчина, «и знали друг друга с детства. Старый виконт умер через год после свадьбы, оставив почти все свое наследство сыновьям. Тильде досталось лишь минимальное содержание и имя, но этого для нее было достаточно. Теперь она была вхожа в общество и, выдержав траур, принялась за поиски нового мужа. Им и оказался граф Расмуссен. В то время я искал, где можно заработать, ведь у меня на руках была больная мать и маленький брат, и, вспомнив о вырвавшейся из нищеты Тильде, решил попроситься к ней на работу. Она приняла меня конюхом, и с этого момента началось все то, о чем теперь я вспоминаю с содроганием». «А как же ее мать? Она забрала женщину к себе?» — с придыханием спросила баронесса. «Ведь у нее появилась возможность помочь своим родным». «Мать Тильды закончила свои дни в Бартрене, доме для умалишенных», — сказал Парджар. «Она бросалась на людей и распевала песни, блуждая по темным улицам города, и графиня отказалась от матери, моментально позабыв ее, как только женщину упекли в Бартрен». Мне было немного волнительно слушать этот рассказ, ведь, открываясь, тайны прошлого всегда тянули за собой массу не менее ужасающих подробностей, и кто знает, что в действительности скрывала Тильда, кроме трупа, убитого ею нотариуса. Воланд немного помолчал, но никто не торопил его, понимая, что он собирается с мыслями, а потом продолжил. «Она вскружила мне голову, и мы стали тайно встречаться. Но я стал замечать, что порой она ведет себя очень странно. Жестокость к лошадям, слугам и неприятный, пугающий взгляд при виде крови». «Вы хотите сказать, что она переняла безумие от матери?» — осторожно спросил маркиз. «Но разве это не было заметно окружающим?» «Я ничего не знаю о душевных заболеваниях, но мне кажется, что она наслаждалась своей жестокостью, старательно скрывая это от остальных». Парджеру было тяжело говорить об этом, и он периодически замолкал. «Когда она объявила, что ждет от меня ребенка, я немного испугался и предположил, что отцом может быть и ее супруг. Но Тильда засмеялась и сказала, что уже целый год они не ложились в одну постель, так как у графа проблемы со здоровьем». «О, боже!» — вырвалось у меня. «Так значит, Валентин ваш сын?» «Да, это так», — кивнул Воланд. «Когда граф узнал об этом, то пришел в ярость. Но он слишком любил свою жену и простил ей даже это, а меня выгнал из поместья. Я вернулся в город и первое время работал трубочистом, после чего устроился на корабль». «Да», — протянула Аида, задумчиво глядя на огонь. «История неприятная, но почему вы говорите, что в ней есть что-то ужасное? Или это еще не все тайны?» «Есть еще». Парджер весь напрягся, потер виски и сказал. «За несколько дней перед тем, как уйти в море, я встретил Тильду. Она носила траур, выглядела странно, была возбужденной и нервной. Графиня оставила экипаж и, укутавшись в плащ, согласилась пойти в каморку, которую я снимал на окраине города, и уже там, осушив несколько бокалов дешевого вина, рассказала, что отравила своего мужа. «Что?» — почти в один голос воскликнули мы, приходя в ужас от услышанного. «Вы утверждаете, что Тильда Расмуссен убила своего мужа?» Тетушка побледнела, что стало заметно даже в полумраке. «Господин Парджер, вы понимаете, что это серьезное обвинение?» «Конечно. Поэтому вы первые, кто узнал об этом. Вряд ли бы кто-то поверил обычному матросу, и, скорее всего, меня бы упекли в тюрьму за клевету на графиню». Воланд говорил спокойно, с легкой грустью, и у меня не было причин ему не верить. Она изливала мне свою душу добрых 2 часа, объясняя свой поступок тем, что супруг после ее измены стал плохо к ней относиться, и ей ничего не оставалось, как отравить его. Но я догадывался, что причина совсем в другом. В безумии. Я спросил графиню о ребенке, и она сразу же пришла в ярость. Тильда сказала, что если мне дорога жизнь, я никогда не должен появляться рядом с ее семьей, или она обвинит меня в воровстве или нападении и упечет в тюрьму. Предупредив, чтобы я держал язык за зубами, графиня покинула мою каморку, и больше мы не встречались. Боюсь, что мой сын мог унаследовать ее болезнь, и мне искренне жаль Валентина, несмотря на то, что я никогда не видел его. Раскрывшиеся тайны оказались куда страшнее и безобразнее, чем мне представлялось. Безумие. Вот что толкало Тильду на эти сумасшедшие поступки. Но куда оно заведет ее по отношению ко мне? Вряд ли графиня остановится, и нужно быть начеку, а лучше всего отбросить все страхи и вывести ее на чистую воду, чтобы больше никто не пострадал от воспаленного разума, тщательно скрытого под обманчивой личиной. Уже дома мы с Сесиль долго размышляли над появлением Воланда Парджера, и оказалось, что баронесса тоже не заметила в нем ничего неприятного. «Ты знаешь, мне показалось, что эта скрытая боль мучила его всю жизнь», — сказала она, и я не могла с ней не согласиться. «А еще сдается мне, что грядет что-то нехорошее. Тильда должна ответить за все, что сделала». «Да, много непонятного творится вокруг нас, и я готова поспорить, что все тайны этого общества — очень темные и дурно пахнущие», — задумчиво произнесла я, вспоминая рассказ Воланда. По позвоночнику пробежали мурашки какого-то мистического страха, и я поежилась. «Но теперь мы не сами, и бояться нам нечего. Давай лучше займемся чем-то более приятным. Например, отправимся в магазин». «Тем более, что у Моники сегодня день рождения», — напомнила мне Сесиль, и я растерянно уставилась на подругу. «Точно. Что мы подарим ей?» «Ох». Подруга взглянула на меня большими глазами. Без подарка как-то некрасиво. Но нам так и не удалось обсудить подарок для Моники, потому что она совершенно неожиданно появилась в Мид-Виднет собственной персоной. Когда Нилс заглянул на кухню и сказал, что меня ожидает Моника Лунд, я несказанно удивилась, что могло привести ее сюда. Девушка стояла в холле, и по ее бледному лицу я поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Что случилось, дорогая?» Я подошла и взяла ее озябшие ручки в свои ладони. «Вы вся дрожите». «Я ушла из дома», — сказала она срывающимся голосом, но в ее глазах горела решимость. «Вы не могли бы приютить меня на некоторое время? Как только я посещу нотариуса и оформлю бумаги, то сразу перееду в бабушкино имение». «Конечно, вы можете остаться, но что скажут ваши родители?» Я испытывала восхищение, глядя на эту маленькую женщину. «Думаю, они станут искать вас». «Я написала им письмо», — ответила Моника и с благодарностью сжала мои руки. «Они сколько угодно могут высказывать свое недовольство, но факт моего совершеннолетия случился, и теперь я независима». «Что ж, я уважаю ваше решение». Я ободряюще улыбнулась ей. «Давайте-ка уйдем со сквозняков и выпьем горячего чаю». Если все и были удивлены, то вида не подали, и Монику встретили дружелюбно. Пока тетушка Ланжина и Сидни готовили для нее комнату, девушка пила чай в нашей компании, и я обратила внимание, что она немного расслабилась и даже перестала щуриться. «Вы можете носить очки», — я старалась говорить мягко и ласково. «Здесь вас никто не упрекнет за это». «У меня больше нет очков», — Моника грустно улыбнулась. «Матушка разбила их. и теперь я не знаю, как смогу помогать вам в магазине». «Ничего, это дело поправимое», — успокоила я ее. «Это такая мелочь». Барон внимательно посмотрел на нее и, встав с кресла, поставил пустую чашку на стол. «Дамы, мне кажется, я могу вам помочь в этом вопросе». «Да?» — я удивленно посмотрела на него. «И как же?» «Сейчас. Не уходите, пока я не вернусь». Он подмигнул Монике и вышел, а девушка взволнованно воскликнула. «У вас такая чудесная семья. Мне так нравится здесь». У меня перед глазами промелькнула картина, как барон замахивается на меня тростью с перекошенным от ярости лицом, и я вздохнула. Да, мы все очень любим и уважаем друг друга. В кухню вернулся отец и протянул Монике узкую бархатную коробочку. «Возьмите, милочка. Они вам точно нужнее, чем мне». Глаза девушки стали как блюдца, и с волнением, открыв футляр, она восхищенно ахнула. «О, это же очки!» «Очки, они что, золотые? Но это слишком дорого». «Главное, чтобы они подошли вам», — усмехнулся барон. Я удивленно возрилась на него. «Ничего себе». Мой взгляд переместился на Сидни, и я заметила, что она с гордостью смотрит на него. «Я купил их, чтобы пафосно выглядеть в игровых клубах, но теперь они мне не понадобятся». «Примерь», — попросила я Монику, и, осторожно достав очки из футляра, девушка надела их. «Ну? Как ты видишь в них?» Очки были настоящим произведением искусства и очень шли ей. «Отлично! Ох, как я рада! Благодарю вас, ваша милость!» Охваченная чувствами, Моника прижала руки к груди, и я подумала, что она действительно невероятная. Кто-то мечтает о красивых платьях и драгоценностях, а эта девочка пришла в восторг от очков, даже пусть и золотых. Только вряд ли для нее этот нюанс был главным. «Что ж, раз все довольны и счастливы, то я предлагаю все-таки отправиться в магазин», — предложила я и окинула взглядом своих подруг. «Переодеться никто не хочет?» «Да, мне нужно надеть более подходящее для этого платье», — согласилась Сесиль и посмотрела в окно, за которым светило солнце, но морозные узоры затянули стекло плотным кружевом. На улице похолодало. «А у меня только одно платье», — смущенно сказала Моника. «Я не стала брать из дома те шутовские наряды, которые мне покупала матушка». «Милая, с этим мы разберемся прямо сейчас», — воскликнула я и поднялась. «А ну-ка, пойдем со мной». Чего-чего, а этого добра у меня было достаточно. Мы втроем поднялись в мою комнату, и, распахнув дверцы шкафа, я пробежала глазами по своим нарядам. «Посмотри, мне кажется, вот эти ей вполне подойдут». Сесиль достала синее муслиновое платье, потом платье из кремовой шерсти и тяжёлое бархатное приятного персикового оттенка. А я с удовольствием подарю Монике теплый плащ, подбитый лисицей. «Не стоит, я не могу принять все это». На глазах бедняжки выступили слезы, и я обняла ее. «Еще как можешь. Ты же не станешь ходить в одном платье, пока не получишь наследство. Кстати, давай-ка на «ты». Мы ведь теперь подруги». «Да, да», — горячо воскликнула Моника, и Сесиль тоже обняла нас. «Вы мои подруги». Непогода успокоилась еще вчера, и ударил мороз, отчего в воздухе повисла молочная дымка, похожая на вуаль невесты. Покрытые инеем, будто серебром деревья, словно заколдованные, искрились под ярким солнцем, и легкие порывы ветра, срывая с них пушистые хлопья снега. Они кружились в воздухе, щекотали лицо и медленно опускались на землю, вызывая чувство почти детского восторга. «Какая замечательная погода!» Сесиль забралась в карету и захлопнула дверцу. «В воздухе чувствуется приближение Рождества». Экипаж тронулся, и я указала на коробки под сиденьем. «Я взяла игрушки, которые мы шили из старых нарядов. Украсим ими витрину. Еще здесь работы Джаспера. Их тоже нужно расположить под стеклом, чтобы создать праздничное настроение». «Отличная идея», — поддержала меня Сесиль. «Наша ель уже произвела впечатление на местных жителей». Мы выехали на аллею, и я вдруг заметила, что на белоснежном покрывале снега расстилается непонятно откуда взявшаяся дорожка желтых и красных осенних листьев. Я открыла окно и крикнула. «Нилс, остановись!» Экипаж замер, и девушки с удивлением посмотрели на меня. «Что случилось?» Моника взволнованно поправила очки. «Астрид, выйдем из кареты, и я вам что-то покажу». Я первая спрыгнула на снег, и рядом со мной сразу же оказался начальник охраны. «Ваше сиятельство, что произошло?» «Ничего страшного», — успокоила я его и указала на дорожку из листьев. «Посмотрите, вам не кажется это странным?» Баронесса и Моника присоединились ко мне и тоже удивленно уставились на яркую дорожку. «Как красиво!» Сесиль подошла ближе, и ее глаза загорелись. «Астрид, мне кажется, она куда-то ведет. «К склепу», — услышала я голос Антона, а вскоре и он сам спрыгнул с козел. «Мы были там, когда только приехали сюда». «К склепу?» — прошептала Моника и побледнела. «Но кто это сделал?» Я примерно догадывалась, чья это работа, но не могла озвучить версию о привидении при охране и бедной испуганной девчушке. Антон, Нилс и Сесиль тоже догадывались, в чем тут дело, но молчали, поглядывая на меня горящими глазами. «Убедимся, что дорожка ведет именно к склепу». Антон улыбнулся, и я сразу же согласилась. Мне было интересно до ужаса. «Мы пойдем первыми», — сказал Грайт Форестон и взмахом руки подозвал парней. «Это выглядит слишком подозрительным». Охрана двинулась вперед, а мы пошли следом, волнуясь от предвкушения чего-то удивительного. Я точно знала, что привидение снова что-то приготовило мне. Возможно, это было очередное предупреждение или какое-то предсказание, и я была склонна доверять своей невидимой помощнице. Мужчины на ходу расчищали заросли, и через минут 5 мы оказались возле склепа. Дорожка из листьев заканчивалась прямо перед решеткой, закрывающей тяжелые почерневшие двери, и мне даже показалось, что она похожа на стрелку. «Привидение хочет, чтобы я вошла внутрь, но как?» На решетке висел огромный замок, а ключа у меня, естественно, не было. «А мне кажется, в этом нет ничего удивительного», — сказал Антон и многозначительно посмотрел на меня. «Вчера дул такой ветер, что вполне возможно от его порывов облетели последние листья, и так как между кустами еще есть просвет старой дорожки, их туда и занесло. Все просто». «Да, скорее всего, ты прав», — кивнула я и повернулась спиной к склепу. «Ничего странного. Возвращаемся обратно». «Молодец, Антон. Если привидение и хотело, чтобы я попала в склеп, то уж точно не с такой большой компанией». «Здесь творятся удивительные вещи», — протянул начальник охраны. «Что ни говорите, ваше сиятельство, а имение имеет свои мрачные тайны. Мои люди порой замечают в окне башни женщину в светлом платье и слышат мужской хохот». «Все старые имения хранят мрачные тайны», — я хитро улыбнулась. «Вид Миднат — не исключение». «Говорят, здесь маркиз убил свою женушку, ее любовника и мальчонку-слугу», — сказал один из парней и, нахмурившись, взглянул на меня. «Это правда?» «Естественно», — кивнула я, стараясь не смеяться. «Они бродят по темным коридорам, стучат в двери, и мы не спим по ночам, читая молитвы». «Ну вы и шутница, ваше сиятельство», — воскликнул Грайт Форестон и, свистнув мужчинам, которые рыскали вокруг склепа, крикнул. «Возвращаемся». «Итак...» Новая тайна, которую я собиралась разгадать прямо сегодня, как только мы вернемся из деревни. Что же мне приготовила моя дорогая маркиза? Но на этом происшествия не закончились, и когда экипаж остановился перед магазином, у меня даже дыхание перехватило от увиденного. Большое окно было разбито, а моя елочка была погнута, и зеленая бахрома свисала с обнажившейся проволоки жалкими лохмотьями. Деревянные шары и ангелочки были порублены на куски, и белоснежные крылья веером лежали на заиндевевшей деревянной поверхности.